Глава 16. Забытые кумиры. Вернувшись в свой кабинет в Зимнем дворце, я принялся готовиться к следующей встрече. На этот раз мне предстоял разговор с Титовым. Я хотел обсудить с Остапом Петровичем возможность назначения его на пост заведующего императорским кабинетом вместо Сангушка. Как я понимаю, именно об этом он и мечтал все это время. По крайней мере, не видел причин не доверять словам Ольги Николаевны, своей матушке. Об этом ему уже доложили, и Титов должен был прийти со своими видениями и предложениями. Да уж, сюрприза не получилось. Думаю, он будет очень рад тому, что его давняя цель исполнится. Признаться, когда я с ним виделся в первый раз, он вызвал скорее антипатию. Да и все его ухищрения, связанные с тем, чтобы назначить дочь фрейлиной при дворе, вызывали у меня сомнения. Но, как я понял, никакого злого умысла его интриги за собой не несли. Он просто хотел получить должность. Поэтому долго спорить и пытаться иначе выйти из ситуации я не стал. Место пустовало, а Титов вполне подходил, чтобы закрыть эту кадровую дыру. «Ваше императорское величество!» Поклонился мне камергер с очень важным видом. Он, видимо, пытался показать, что не в курсе, по какому поводу был вызван. «Скажите мне, Остап Петрович, — начал я, — если бы вам вдруг посчастливилось занять место Романа Владиславовича Сангушка на посту управляющего кабинетом его императорского величества, какие бы действия вы предприняли?» «О-о-о!» Титов явно растерялся от прямого вопроса, но, тем не менее, быстро собравшись с мыслями, достал из нагрудного кармана небольшой листочек и заглянул в него. «Признаться, я давно хотел предложить несколько изменений Роману Владиславовичу. Правда, никак не удавалось с ним встретиться. Видите ли, он очень занятой человек. К тому же, до меня дошли слухи, что в ближайшее время это и вовсе будет невозможно. Однако могу рассказать вам». Дождавшись моего кивка, Титов продолжил. «В первую очередь я обратил внимание, что некоторые предприятия, содержащиеся на балансе императорской семьи, используются не совсем эффективно и скорее приносят убыток, нежели прибыль. Хотя решить проблему можно довольно легко». «Это было бы интересно», — подбодрил я Титова, побуждая его говорить дальше. «Видите ли, я глубоко не изучал этот вопрос, однако... Вот, например, есть несколько предприятий в Великом Устюге и в Костроме по переработке древесины и производству бумаги. Согласно договорам, основная часть этой бумаги направляется в Петербург. И, собственно, все государственные учреждения в Петербурге пользуются данной костромской или великоустюгской бумагой. Однако, учитывая стоимость логистики и перевозки, эта бумага получается прямо-таки золотая. В связи с этим стоимость бумаги увеличивается практически десятикратно, хотя гораздо выгоднее было бы продавать эту продукцию в той же Костроме, Великом Устюге и соседних регионах». «Остается вопрос снабжения петербургских предприятий», — произнес я. «Так проще покупать бумагу у местных предприятий, петербургских. Тем самым мы бы убрали фактор логистики и снизили бы расходы на бумагу». Я немного нахмурился, вспоминая один факт. «Скажите, Остап Петрович, это не у вас случаем двоюродный брат владеет теми самыми фабриками по производству бумаги?» «Пусть даже и так», — не смутился Титов. «Не скрою, наша семья получит от этого несомненную выгоду. Однако государство выгоды получит куда больше, потому как бумага будет выходить как минимум в 3 раза дешевле. К тому же мы готовы передать вашим предприятиям часть заказов, которые для вас будут логистически более оправданы и выгодны». Следовало признать, предложение, правда, было любопытным. По крайней мере, радовало то, что Титов пришел не с пустыми руками, а с весьма конструктивными предложениями. «Есть ли вам что-то еще добавить?» Подбодрил я замявшегося Титова. «Есть!» — тут же кивнул камергер. «Видите ли, знакомые мне частные инвесторы готовы выкупить некоторые из ваших предприятий по очень хорошей цене, а вырученные деньги можно вложить в более выгодные предприятия, например, в ту же добычу угля. Как я слышал, в Архангельской области очень нуждаются во вложениях со стороны. Тамошний генерал-губернатор буквально лично ездит на встречи со многими богатеями, чтобы договориться. Однако от чего-то в его предприятие не верит. Хотя я, оценив масштабы, напротив, скажу, что предприятие очень даже выгодное, и стоит только дать ему толчок, как и Архангельская губерния расцветет, и императорская семья в случае участия в этом проекте сможет увеличить личные доходы». Я в очередной раз удивился. «Интересно, Архангельская губерния здесь всплыла? Недавно ведь обсуждал этот вопрос с матушкой, или это просто совпадение?» В любом случае, Иосиф Виссарионович уже направился в Санкт-Петербург для личной встречи со мной. Наверное, это прозвучит забавно, но этой встречи я жду с большим нетерпением. Причем с того самого момента, как поступил на исторический факультет в своем мире. Все-таки Джугашвили — личность неоднозначная, легендарная. И честь пообщаться с таким человеком стоит очень многого. Пускай я хоть 100 раз император, но вряд ли смогу совершить даже часть того, что совершил Иосиф Виссарионович. Да и мало существует в мире людей, которые могли бы осуществить подобное. Ладно, Остап Петрович, в общем, можете принимать дела. Есть, правда, один нюанс. Как я думаю, вам известно, что Сангушка в данный момент задержан по подозрению в антиправительственной деятельности, а также подлоге отчетов, из которых следует, будто бы императорская семья замешана в растратах государственного бюджета. «Да, я слышал об этом», — не став отпираться, ответил Титов. «Соответственно, думаю, вы понимаете, что распространяться об этом нельзя. Однако провести повторную ревизию и навести порядок необходимо, а также понять, есть ли на самом деле какие-то растраты и потери из бюджетов. Я думаю, помощник бывшего управляющего кабинета мне в этом поможет», — произнес было Титов, но я отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет. Ларионов, бывший заместитель, тоже скрылся в неизвестном направлении и также находится под подозрением. Более того, при попытке скрыться он ранил одного из оперативников». «Какая опасная, однако, выходит должность управляющего кабинетом», — хмыкнул Титов. «Любая должность может быть опасна, если не выполнять свою работу и действовать против интересов нанимателя», — ответил я. «В общем, с завтрашнего дня можете приступать. Нужные бумаги уже составлены, указ подписан». После встречи с Титовым я уже хотел было снова вернуться к работе с документами и бумагами, но мне позвонил Кутепов и попросил аудиенции. Я уже научился по его голосу определять, когда он чем-то взволнован. Хотя, думаю, мало кто вообще может сказать, что генерал способен испытывать какие-то эмоции. Видимо, это опять же одна из граней моего дара чувствовать ложь. Судя по всему, Кутепов уже привык прилагать огромные усилия, чтобы не показывать свои чувства, а моя способность воспринимает это как некую ложь. «Ваше императорское величество!» — поприветствовал меня Кутепов. «Разрешите?» «Здравствуйте, Александр Павлович!» — поприветствовал я Кутепова, приглашая его присесть. «Что у вас стряслось?» «А я ведь не говорил, что у меня что-то стряслось!» — хмыкнул генерал. «А вы ко мне по другим поводам редко заходите», — парировал я. «Так что произошло?» «Да, хотел доложить и обсудить некоторые решения». «Продолжайте», — подбодрил его я. «Начнем с Замятина. Это тот самый магнат, что владеет долями в ряде частных печатных изданий. Похоже, он решил начать информационную войну. Агентами было выявлено, что готовились статьи о том, что новый император приверженец тирании и намерен наложить вето на свободу слова. Мол, теперь у свободной прессы жизни не будет, и все в таком духе. Самодержец будет делать, что захочет, а за обсуждение этого будет карать направо и налево». «Ну так запретите все его газеты», — отмахнулся я. «Опасный это шаг — запретить все газеты», — будто ожидаемое его предложение произнес Кутепов. «Их читает, считай, все русскоязычное население. Это же какой шум поднимется! Тогда никаких статей не надо будет, все и так поймут, что происходит». «Вы знаете, если мы никак не отреагируем и будем ждать дальше, поднимется еще более страшная волна. Потому что средства массовой информации очень опасные и недооцененное оружие, которое способно свергать династии и разрушать страны. Если не хотите действовать настолько кардинально, тогда просто сделайте предупреждение всем главным редакторам, что если выйдет хоть одна статья с намеком на то, что государь тиран или действует против российского народа, тогда такая газета будет закрыта, а все журналисты и сотрудники будут вышвырнуты на улицу без права устройства на работу на территории Российской империи. Пускай в тех странах, где эти статьи заказывают и работают, а редакторы будут посажены в тюрьму или отправлены в Сибирь. Можете уже начинать создавать нужный закон. И пускай хоть что говорят потом, какой я тиран. Главное, не допустите распространения этой гнили, не позволить врагам чувствовать себя вольготно на нашей территории. Еще бы придумать, как достать самого Замятина, потому что совсем он распоясался, как посмотрю». «От Замятина тоже есть шевеление. Он подает жалобы через французское консульство. Но, как я слышал, посла недавно выслали, поэтому здесь шумиха временно приостановлена. Зато французские газеты раздувают новости о том, что к власти в Российской империи пришел изверг, и что российский народ скоро взвоет под пятой тирана. К слову, занимался этим Мезенцев». Мне показалось, что генерал едва сдержался, чтобы не поморщиться. «Полковник провел довольно глубокую работу, расследуя дело с этими статейками в желтой прессе», — подтвердил я. «Роман Владиславович и вправду готовил некоторые статьи, обличающие вас. Но их оказалось не так много. Много было и других материалов. И большая их часть исходила не от Сангушка. Например, про Андерсонов и про убийство Федышина. Несмотря на явную связь, их заказывал не Роман Владиславович». «Сангушка это не оправдывает», — покачал я головой. «К тому же мы об этом уже говорили. И, как я помню, было выявлено, что сам Замятин и является заказчиком». «Не совсем так. Замятин поддержал эту идею с его благословения, более того, с его указания эти статьи были напечатаны. Однако приготовили материал местные». «Удалось выяснить, кто?» — сразу навострил я уши. «Как ни странно, это женщина. Она является доверенным лицом Замятина в России». «И кто же это за женщина?» — удивился я. «Ее уже задержали?» «Задержали и допросили», — кивнул Кутепов. «В ее квартире обнаружена большая сумма денег. Это гонорары за обличительные статьи, хотя она называет это материальной помощью от друзей из Европы. Кстати, я выявил у нее дар. Она умеет оказывать влияние на людей и убеждать в чем угодно. Так что вполне возможно, что редакторы и ни при чем. Зовут ее Матрена Распутина». «Матрена Распутина? Это дочь того самого Распутина, что ли?» «Какого того самого?» — удивился Кутепов. «Ну, друг царской семьи, в прошлом. Григорий Ефимович Распутин». «Точно!» — оживился вдруг Кутепов. «Припоминаю, был ведь такой. Его с позором изгнали со двора, когда узнали, что он пытался воздействовать при помощи своих способностей на императора и его жену. Получается, способность она унаследовала». «Дар убеждения. Ишь ты! Так никакая чувствительность к правде не спасет, если я сам поверю в чью-то ложь. А расскажите подробнее про результаты допроса», — попросил я. «Имеет способность воздействовать на людей, и очевидно, что здесь она действует не по своей инициативе. По характеристике, собранной моими агентами, ясно, что она не самая умная женщина. Да, быть может, унаследовала от отца жажду к власти», — хмыкнул он, видимо, вспоминая какие-то подробности дела Распутина. «Надо будет подробнее узнать, как сложилась жизнь Григория Ефимовича в этом мире». «Заявляет, что хотела вернуть прежние позиции при дворе. А стоило копнуть, так оказалось, что она чуть ли не на престол хочет зайти. Но, если откровенно, вряд ли у нее хватило бы разума и умения, чтобы провернуть нечто подобное. Да и идея со статьями вряд ли ей по силам. И, кстати, слежка, установленная за ней, выявила, что она неоднократно пыталась встречаться с одним из представителей совета директоров станции радиовещания». «Почему пыталась?» — уточнил я. «Пользуясь своим даром убеждения, она договорилась с Замятиным о предоставлении ей программы радиовещания, чтобы воздействовать на народ и тем самым подстрекать их к восстанию против царя. Вопрос был лишь в том, что Замятин ничего не решает, и предложил ей пообщаться с Иваном Пугачевым. Да только тот ходит исключительно с охраной. На него было совершено несколько покушений, а охрана Пугачева свое дело знает, и подозрительную женщину не подпустили». «Она серьезно заявила про переворот? Вы не шутите?» — округлил я глаза. «Да, вот дословно и повторяю. Даже звучит смешно. Верится в такое тяжело». «Ну, как тяжело? Если у нее и вправду есть дар убеждения, то, как показывает практика, маленькой искры достаточно, чтобы поднялась огромная волна, способная поглотить все вокруг и превратить в пепел. И чего хочет эта Матрена Распутина?» «Ясно чего. Стать императрицей?» — усмехнулся Кутепов. «Да, вы говорили. Высоко она замахнулась». «Да мы вот сами удивлены. Везет вам на яркие события. Уж не знаю, готовилось ли нечто подобное, когда на престол восходил Николай Александрович. Тогда у меня чин был не тот, да и часть архивов пропала. Но ваша история прямо-таки поражает». «Не спрашивали, как она вообще до такого додумалась?» «Вот здесь как раз интересно то, что идея принадлежит не ей. Тут сложно понять по отголоскам, потому что сама она мало чего знает. Но что-то мне подсказывает, где-то подобная практика уже применялась. Или применяется, или планируется к применению. Потому что люди с даром убеждения существуют и в других странах. Не только Григорий Распутин со своей дочерью владел такой способностью. Но если гипотеза верна и такое правда возможно провернуть, то это может представлять огромную опасность не только для России, но и для других стран. Мало ли что людям внушат через радиовещание. И ничего хорошего из этого не последует. Я помассировал виски. «Непростая ситуация», — протянул я, пытаясь собрать картину в голове. «Выходит, Матрёну Распутину завербовали. Вероятнее всего, Замятин. Причина — ее дар убеждения такой же, как у ее отца. Ей пообещали, что она станет императрицей». «Тут не возьмусь утверждать, предложили ей или она сама заявила о таком желании», — поправил меня Кутепов. «И финансируют ее откуда-то извне». «Замятину проще было бы выписывать ей жалование из своих предприятий, но Замятин в этом тоже завязан по уши. Цель — дать ей возможность попробовать провести радиопередачу». «Хорошо бы Замятина этого допросить», — произнес я. «Как же мы его допросим?» — хмыкнул генерал. «Он ведь во Франции». «Да, неплохо бы его прямо из Франции сюда доставить». «Нет у нас таких людей, чтобы схватить его и доставить сюда бандеролью», — задумчиво спросил я. «Как же это? Похитить человека?» — поднял брови Кутепов. «Нет, все же слишком много император дал Кутепову полномочий, причем таких, с которыми тот явно не справляется. Генерал умен и работоспособен, но не способен на хитрости, смекалки ему не достает. Но это неплохо, зато он честный и прямой, как палка». Подлости от него вряд ли последуют. А вот Мезенцев с такой задачей вполне может справиться. Но об этом я с полковником отдельно поговорю. «Мы его не похищать станем. Мы его домой вернем. На родину-матушку», — ответил я. Генерал помолчал, а я решил сменить тему. «А как ее вообще, кстати, выявили, эту Матрёну?» — спросил я. «Так довольно просто. Мезенцев очень заинтересовался тем моментом, что редакторы все как один заявляли, будто сами не знали, как вообще согласились на такое. Мезенцев стал копать и через свидетелей выявил, что в последнее время к редакторам зачастила некая дама. А дальше стандартные сыскные процедуры». Я пытался припомнить, как сложилась судьба дочерей Распутина в моем времени, и кое-что вспомнил. Из России она бежала еще в середине 20-х годов после революции. У нее было двое дочерей. Они много путешествовали по Европе. Кажется, муж у нее умер, правда, не помню, когда и по какой причине. Мария сначала работала гувернанткой, а потом жизнь привела ее в Америку. Почему вспомнил? Меня очень повеселила заметка о том, что она гастролировала по Европе и Америке, как укротительница львов, рекламируя себя как дочь известного безумного монарха, чьи подвиги в России потрясли мир. Кажется, она даже пыталась подать в суд на Феликса Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича, требуя компенсации за причиненный ущерб, осудив их как убийц, заявив, что деяния их отвратительны. Однако иск был отклонен французским судом, потому что не имел юрисдикции над политическими убийствами, совершенными в России. Закончила она тоже не очень хорошо, где-то вблизи Голливудского шоссе в Лос-Анджелесе, получая пособие по социальному обеспечению. Видимо, в этой реальности она решила кардинально изменить свою судьбу. Не побираться, не зарабатывать деньги на сомнительных шоу, а самой стать императрицей. Хотя что-то мне подсказывает, ничего подобного она добиться не сможет, даже если интрига ее удастся. «А сколько лет Матрёне?» — спросил я. «Ей уже порядка 42 лет», — ответил Кутепов. «А дети у нее есть? И, кстати, что стало с ее отцом?» «Что стало с отцом, неизвестно. Где-то сгинул, видимо. А детей у нее не было, не обзавелась и замуж не вышла». Да уж, не для всех история идеальной России повернулась положительной стороной. Как минимум Распутин, что был едва ли не ближайшим другом императорской семьи в моем мире, здесь никого не интересует.